Когда началась война, его отозвали, чтобы послать на фронт. Но его профессор, восхищенный успехами студента, обещавшего стать незаурядным ученым, добился, чтобы ему дали отсрочку. А я, чтобы не возвращаться на родину, сделал иначе. Я поступил к ним на службу. К кому на службу? В секретную полицию. В качестве кого? Осведомителя. С тем, чтобы наблюдать, что происходит среди моих коллег румын, а также и немцев. Немецким языком я владел в совершенстве, я знал его с детства. В 1943 году я стал понимать, что война добром не кончится. Профессор физики умер. Виктор получил диплом, и в Берлине его ничто больше не удерживало. Он уехал, и ему удалось попасть на родину. А я остался. Я больше не принадлежал себе. Я боялся, что на родину мне никогда не вернуться. «Подождем», — говорил я себе, — «посмотрим, как пойдут дела. Возможно, обо мне забудут, возможно, архивы будут уничтожены, и я избавлюсь от этого проклятия. Вы меня спросите, почему я с самого начала вступил в эту игру? Из подлости, из страха. Я не хотел попасть на фронт. Мне было абсолютно все равно, кто с кем дерется. Я знал только одно, что сам я воевать не хочу. И готов был заплатить за это любой ценой. Я заплатил. Фактически я расплачиваюсь только сейчас. Но это уже не имеет значения. Потом в течение нескольких лет я перебивался как мог. Я был дворником, спекулировал на черном рынке, занимался грузовыми перевозками, сводничеством, был кельнером, актером и даже преподавал философию. Но в один прекрасный день... В 1948 году я узнал, что от своего проклятия мне не избавиться никогда, что обо мне никогда не забудут, и что каждый прожитый мной день находится на учете, и обязательно наступит время, когда за него придется расплачиваться. В тот день я имел разговор с несколькими господами, которые напомнили мне целый ряд фактов, прекрасно мне известных, но о которых я хотел бы забыть, а в первую очередь, чтобы о них забыли другие. Я понял, что должен выбирать между судебным процессом, на котором предстану как агент немецкой тайной полиции, а эти господа сделают все, чтобы утопить меня окончательно, и новой службой, теперь уже другим хозяевам, выглядевшим куда более осведомленными, чем прежние. Я сказал, что у меня был выбор. Фактически никакого выбора не было. Я подписал обязательства. Я снова получил деньги и инструкции. Я должен был вернуться на родину, расположить к себе людей и воспользоваться этим. Должен был найти себе работу, все равно какую, и ждать. Это все. Я вернулся домой. В течение 3 лет жил совершенно спокойно. В 1951 году у меня был 5-минутный разговор. Теперь я должен был узнать, какова судьба моего бывшего товарища по Берлину Виктора Андреевску. Узнать, конечно, тайно. Никакой спешки. Время есть. В моем распоряжении около 1/2 года. Я все узнал. Виктор работал тогда в другом исследовательском институте. Но я не знал, что мне делать, кому передать информацию. Год спустя ко мне приехал другой человек.